Вильсон ни с кем не посчитался, и когда республиканцы сложили оружие, арестовал их и отдал на растерзание монархистам. Пожалуй, это самая большая кровавая вакханалия конца XVIII века. Людей резали, терзали, жгли, вешали, рассекали, топили. 40 тысяч семей потеряли своих родственников. В городе пахло сжженной кожей республиканцев. Кровь лужами стояла на площадях. Собаки растаскивали по закоулкам руки и ноги казненных. Дикая оргия монархических убийц запятнала имя адмирала Нельсона. Соучастницей кровавого пиршества явилась и королевская чета. Мария Каролина описала леди Гамильтон 25 июня, что она дает адмиралу самые широкие полномочия против этих каналей мятежников. «Наконец, моя дорогая миледи, настойчиво рекомендую милорду Нельсону трактовать Неаполь как мятежный ирландский город. Не нужно заботиться о количестве наказанных. Уменьшение числа злодеев в Неаполе на несколько тысяч сделает Францию более слабой, и мы почувствуем себя лучше». Весною и летом 1799 года от французских побед в Италии не осталось почти ничего. Блестящие победы Суворова у Адды, Нови, Требии метлой вымели войска директории с севера страны. Летом 1799 года французские гарнизоны остались лишь в Генуе, вблизи Ливорно, в Чивито-Веккии и Анконе. Корабли контр-адмирала Пустошкина появились под Анконой в мае. Вследствие ложной тревоги Нельсона о вхождении в Средиземное море для боевых действий соединенной франко-испанской эскадры, они возвратились к Корфу и двинулись дальше к южной оконечности Италии. К Анконе же подошла эскадра под командованием капитана второго ранга графа Войновича. Вся остальная часть эскадры Ушакова готовилась к переходу в Италию. Летом у Северной Италии продолжались военные действия. Австрийские войска заняли Флоренцию, порт Ливорно, хорошо знакомый русским морякам. Сюда в 1764 году прибыл первый русский торговый корабль «Надежда благополучия», совершивший переход вокруг Европы. Тут останавливались корабли эскадры Спиридова и командующий русской экспедицией граф Алексей Орлов. Тут базировались эскадры контр-адмирала Сухотина в период вооруженного нейтралитета. По просьбе Суворова для разрыва коммуникаций французов Ушаков постоянно посылает крейсировать корабли в Венецианский залив, устанавливает блокаду Анконы. 16 июля Суворов пишет Ушакову о взятии цитадели Александрия, о трофеях и пленных, а затем рисует панораму дальнейших действий. «Обратя теперь виды свои на Геную, выступил я теперь в поход. Мне надлежит осилить некоторыми крепостями. Трудности, препоны отнимают у меня довольно времени, как и изготовление к горному походу. Провианты, припасы должны быть доставлены на мулах, а после, когда достигнем берегов Ла-Ривьеры, то есть уже из Ливорны, ежели она за нами устоит, и морем». План его движения ясен. Какую же роль отводит он флоту, эскадре Ушакова? Очень серьезную. Он просит: «От Паниенте к Леванте и паче от берегов Франции ваше превосходительство покорнейше принять попечительные и благоразумные свойственные вам меры к пресечению ее, дабы оголодить сию распутную зловредную армию. Извольте знать, что генуэзцы кормятся сами из чужих мест, то есть особливо и в большом виде припасы свои получали они из Африки и архипелага. Союзные флоты ныне, господа моря, и легко в том препятствии утвердить могут». Господа моря действовали по-разному. Нельсон, ознакомившись с посланием Суворова, не особенно утруждал свои корабли военными операциями к северу от Неаполя. Ушаков же, получив это письмо 4-15 августа, послал эскадру вице-адмирала Пустошкина для крейсерства около генуэзских берегов. Сам же Ушаков, уведомляя Суворова об исполнении послания, пишет: «После Палермо отправлюсь я оттоль с эскадрою к Неаполю и от оного к Генуе или в те места, где польза и надобность больше требовать будут». Но положение на севере Италии уже изменилось. Правда, Павел I еще находился в эйфории, считая миссию своих войск богоносной, а себя прозорливым политиком-полководцем, которому внимают попавшие в беду императоры, султаны и короли Вены, Константинополя и Неаполя, которому прислушиваются в Лондоне и на помощь которого надеются. Да, монархам в Англии требовалась помощь от русского союзника, но его абсолютистский романтизм был им чужд, так же, как нередко и методы ведения войны Суворовым и Ушаковым. Единственное, чего они хотели, так это как можно больше урвать от результатов участия России в этих войнах. И довольно долго водили за нос русского правителя. Но все чаще и чаще в планах и рапортах Суворова и Ушакова Павлу I проскальзывает недовольство союзниками, протесты на их обращение с русскими, неудовлетворение организацией снабжения и возмущение вероломством и иезуитством как высших дворов, так и военных командиров, жалобы на их интриги, происки и неблагоприятные поступки.